Глава 19. Огонь в твоей крови. Илмар Орбас. Нет, определенно сегодня был не мой день. Мало того, что не пойми, что с работой, так еще под конец и вишенка на торте. Чересчур. Как ты поняла, что случилось что-то странное? Внутри, конечно, было неспокойно, но усилием воли я загнал панику поглубже, стараясь думать холодной головой. Рада перевела на меня взгляд, шумно выдохнула. Кажется, ее немного раздражало, что все вокруг не ведьмы и не могут понять элементарных вещей. Но это выражение быстро исчезло с лица, потому что Рада прекрасно понимала, с кем имеет дело, и никогда не была стервой ради стервозности, как природного явления. «Мы с бабушкой и Едвигой провели ритуал, направленный на поиск метлы. И так уж всегда бывает, что наложившие чары чувствуют, что происходит с тем, на ком его чары лежат». «Эти чары могут принести Едвиге вред?» — спросил я быстрее, чем подумал. Рада отмахнулась. «Нет, конечно. Это просто эхо. Но именно оно позволяет почувствовать злые намерения по отношению к объекту, на котором ведьмины метки. Я говорю упрощенно, но суть от этого не меняется». «Так, а вот это мне совсем не нравится. Куда вляпалась рыжая? И где это могло произойти? Лавку я защитил всеми возможными средствами. Туда абы кто не пройдет. Значит, это произошло где-то за пределами лавки. То есть, где угодно». «Спокойно, Илмар, спокойно. Сталкивались и не с такими вещами, разберемся». Кристоп бросил на меня быстрый взгляд и уточнил. «Может, скажешь, куда ее могли утянуть?» Рада с сожалением покачала головой. «Я бы с радостью. Но даже не могла подумать, что стоит поставить какую-то легкую следилку. Это было бы нарушением границ, да и повода не было». «Без следилки справимся», — сухо сказал я. «К тому же сейчас зайду по одному адреску. Чует мое сердце, оттуда все и идет». Пан Дудоля не ждал, что к нему явятся сотрудники управления. Да еще и не с простым визитом, а сразу взятием за горло и пришпиливанием к стене. Непроизвольно как-то получилось. Ничего личного. «Отпустите, отпустите!» — верещал он, суча ножками и стараясь вырваться из моей железной хватки. Надо отметить, толстяк имел приличный вес, но сейчас мне казалось, что он не тяжелее котенка. Когда просыпается боевая магия, которая обычно спит под артефакторским даром, то многие вещи меняются. За моей спиной стояли Кристоп и Аспи, который увязался за нами. С одной стороны, он лишний и откровенно бесит, с другой — прекрасный следовик, который способен выяснить, с кем мог связаться Дудоля. Поэтому здравый смысл перевесил все чувства. «Я подам на вас жалобу в управление!» — пыхтел Дудоля. «Это самоуправство! Вы! Заинтересованное лицо!» «Подавайте», — любезно сказал я. «Управление уже здесь. Господин Мирдза все запишет, а господин Аспи засвидетельствует». «Мы ни капли не заинтересованные лица», — с ухмылкой подтвердил Кристоп. «И не только лица», — добавил Аспи. Дудоля шумно выдохнул, понимая, что криками и размахиванием рук ничего не добьется. Еще раз встретившись с моим взглядом, обещающим все кары небесные, он понял, что лучше пойти на сотрудничество. Я медленно отпустил его, однако встал так, чтобы Дудоле даже не пришло в голову сделать ноги. Маленькие глазки забегали туда-сюда, оценивая шансы на побег. По всем фронтам получалась какая-то засада. У окна Кристоп, у двери Аспи. И ни один не производит впечатления слабака. «Время идет», — напомнил я. «Пан Дудоля, у меня есть право задержать вас до выяснения обстоятельств, если вы добровольно не согласитесь работать с нами. В случае чистосердечного признания наказание будет смягчено». Пан Дудоля сначала побелел, потом позеленел, потом снова побелел. Удивительно широкая палитра и скорость смены оттенков. По его виду было давно понятно, что рыльца в пушку. Но вот храбрости не наберется даже на лапку Бялта. Фу, уж если берешься гадить, то рассчитывай свои силы. Я, заикаясь, проговорил он и заискивающе посмотрел на меня. «Пан Орбас, вы вправду говорите, что мы сможем с вами договориться?» «Не договориться, а смягчить приговор», — рубанул я и снова ухватил его за грудки. «Где Едвига?» «Спасите!» — завизжал Дудоля. «Он меня убьет!» «Я помогу», — охотно отозвался Кристоп. «Я организую похороны», — не смутился Аспи. «Хм, а он даже ничего. Я начинаю немного проникаться симпатией к этому гаду». Поняв, что выхода нет, Дудоля тяжело вздохнул и уже через несколько минут детально излагал, как решил устранить Едвигу. Почему-то он свято считал, что убрать надо именно ее, а я сразу продам ему лавку за бесценок, потому что мне она, видите ли, не нужна. Дудоля связался с заезжим искателем удачи по имени Гюст Рапис, который согласился за достойную плату похитить Едвигу и продержать до тех пор, пока она не подаст на расторжение договора об аренде с прежним жильцом. Аспи недобро прищурился, да и я пожалел, что пообещал не душить этого хряка, пока он излагает историю. Почуяв наше настроение, Дудоля зачастил, что никакого вреда Едвиге не причинили бы, потому что «вы что, как можно?» «Картина более-менее ясна», — мрачно сказал Кристоп. «Что ж, наведаемся к господину Рапису и растолкуем, что похищать юных беззащитных девушек очень нехорошо». «Он мне сразу не понравился», — заявил Дудоля, и тут же резко заткнулся под моим взглядом. «Ну, ничего», — медленно процедил я. «Потерпишь еще встречу». «Какую встречу?» — насторожился Дудоля. «Я все рассказал. Мне нельзя показываться ему на глаза. Вы что?» «Когда нельзя, но очень хочется, то можно», — с ласковой улыбкой холодной нежити произнес Аспи. Линас Раудис. Мне показалось, что болит практически все. Смешно и грустно одновременно, но перед глазами до сих пор стоит, как пламя злобно хохоча съедает все, что мы нажили за все эти годы. Мне удалось вывести деда, а потом вытащить важные ингредиенты, купленные за баснословную сумму у лиритвийских поставщиков. Редкие красители для глины, таких уже не делают лет 20. Я почти успел, но в какой-то момент плечи словно выбило из моего тела жутким ударом, и перед глазами вспыхнул черный костер. В себя я пришел уже среди белых потолков и стен, увитых зелеными лечебными травами. Надо мной склонилась хорошенькая панна-лекарь, что-то сосредоточенно высматривавшая на моей груди. «Я буду жить», — хрипло осведомился я и улыбнулся. Тут же пожалел об этом, потому что по губам пробежала волна боли. Обгорели? Сейчас не угадаю. «Вашей жизни ничего не грозит, пан Раудис», — ответила она, вздохнув. «Но вы нас заставили серьезно поволноваться. Теперь ваша задача — лежать и выздоравливать. Кожный покров отлично восстанавливается. Вы сможете выйти отсюда через несколько дней, если будете строго следовать всем рекомендациям лекарей». «Ну да, ну да, как обычно. Так говорят детям и крайне непослушным больным. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, потому что возраст давно заставил попрощаться с детством, а побыть непослушным я банально не успел». «Если вы будете рядом, то обязуюсь быть шелковым», — пообещал я. Панна-лекарь улыбнулась. «Замечательно. Ловлю вас на слове». Когда она ушла, напоив меня каким-то горьким зельем, одиночество выползло из своего темного угла. Я перебирал в памяти всех врагов, которые только могли на нас иметь зуб. Как ни крути, ничего не выходило. Мы не ссорились, не отбирали клиентуру, не вели себя как законченные торгаши. Значит, копать надо глубже. Через какое-то время ко мне пришел дед, но выглядел не очень, словно постарел на десяток лет. Но, увидев, что я иду на поправку, все же слабо улыбнулся. «Еще раз так будешь геройствовать, оторву уши». «Хорошо, что только уши», — улыбнулся я в ответ. Губы все равно болели, но от того, что рядом находился близкий человек, стало куда легче. Вот бы Едвига пришла. Пронеслась мысль, которую тут же пришлось затолкать поглубже. С чего бы ей приходить? Да и я столько времени старался держать ее на расстоянии. Не хватало еще, чтобы девушка, которая мне нравится, пострадала от проклятия Раудисов. Со своими чувствами я уже разобрался полгода назад. Поначалу хотел начать ухаживать, но потом понял, что боюсь. Огня не боюсь. Разбойников, пытавшихся переломить мне череп во время перехода к глиняному карьеру, не боюсь. Склочного клиента не боюсь. Осуждения людского тоже не боюсь. А за Едвигу боюсь. Пока над нами висит это бялтово проклятие, лучше не пытаться заводить никаких отношений. Поэтому и начал вести себя как настоящий козел. «Это ж надо было полезть за теми красителями», — проворчал дед. «Где была голова? Хендрик уже вернулся, привез всякого. попозже к тебе придет. Сейчас листики рассылает клиентам, чьи изделия отдать не вышло из-за пожара». «Других таких нет», — заметил я. «Заметь, я спасал самое важное». Дед фыркнул. «Ну, натуральный лесной кошак». «Смотрю, зелье Едвиги очень хорошо работает, раз ты уже умничаешь». Я неверяще уставился на него. «Едвиги? А она тут при чем?» «Да как же», — он покачал головой. «Прибежала одной из первых, увела меня к себе. Отпоила каким-то отваром, потом наварила тебе зелий для выздоровления. Мы пришли, но нас не пустили, зато зелье приняли с благодарностью». Я покосился на пустой пузырек на тумбочке. «Ничего себе! Разве такое бывает?» «Хорошая девочка», — сказал дед. «Я был бы рад, если бы она стала нашей невесткой, только...» Я даже не успел впасть в привычное состояние раздражения, когда они с отцом заводили об этом разговор, и насторожился. «Что?» «Гедри», — мрачно сказал он. «Пожар. Работа рук Гедри. Не знаю как, но сердцем чую. Если уж кто и хочет нас извести, то только она». Я думал о чем-то таком, но подобное казалось слишком невероятным, так что отметал эту идею. «Она не успокоится, пока не окажется в потусторонне», — мрачно произнес дед. «Поэтому у нас главная задача — разобраться с ней». Задача сложновата. Я понимал, что пока ничего не понимаю в уничтожении ведьм, значит, действовать можно только через управление. Но там тоже не боги, а люди, которые способны ошибаться. Еще немного поболтав с дедом, я распрощался. Уж, казалось бы, просто лежу, ничего не делаю, а усталость накрыла так, будто перепахал поле. Через некоторое время меня снова навестила панна-лекарь, дала лекарство, после которого я крепко заснул. Сон все лечит, поэтому отдых прежде всего. Поначалу ничего не снилось, только обнимал темный теплый покой. Но в какой-то момент его начали прошивать искры. Оранжевые, желтые, красные. С каждой секундой становилось жарче и жарче. Со всех сторон доносился треск огня, пожирающего дерево. Я дернулся, но с ужасом понял, что не могу даже сдвинуться. В нос ударил запах паленой ткани. С ног до головы окатило ледяной волной. «Просыпайся», — прошептал кто-то на ухо голосом, похожим на горшок сухой глины, рассыпающийся под пальцами. «Та, кого ты любишь в беде, прими мое благословение и спаси ее». Перед глазами замельтешили огненные вспышки, заставив зажмуриться. Лоб обожгло, по телу пронеслась молния. С беззвучным криком я сел на постели, пытаясь отдышаться. Пальцы что-то покалывало. Посмотрев на них, я увидел крохотные язычки огня, обнимающие фаланги. А еще очень четко представил дом у леса, в котором есть темный подвал с массивной дверью. И именно в этот момент понял, что нужно делать. Откинув покрывало, я направился к окну и открыл ставни. В черном небе светила полная луна, немо благословляя на любое безрассудство. Да уж, одежда-то спрятана там, где мне не достать. Если сейчас выйти в коридор, начнутся дурацкие расспросы. А то и вовсе вольют какую-нибудь микстуру, чтобы не шастал по ночам. Считается, что пострадавший может быть не в ладах с собственной головой. Учитывая, что эту самую голову мне еще и задело, помощи ждать точно неоткуда. «Ладно, будет спаситель в штанах из лекарни и босиком», — еле слышно прошептал я. «Надеюсь, Едвига от хохота не помрет, иначе будет бессмысленным весь этот поход». Словно в подтверждение, что не стоит задерживаться, мои пальцы снова обвил огонь. Рыжий, такой яркий, безумно горячий, но при этом совершенно не обжигающий. Он завораживал. Казалось, что вся моя кровь в один миг стала жидким пламенем, которое вот-вот начнет пробираться через кожу. Встряхнув волосами, я прогнал наваждение. Что за огненное благословение, разберемся потом. Явно не обошлось без божественных проделок, но сейчас важно, что у меня есть козырь в рукаве. Я выбрался из палаты и почувствовал под ногами камни, которыми была выложена дорожка. Что интересно, прохлада не ощущалась, внутренний огонь грел так, что можно было разжигать костры. Прикрыв дверь, я сделал глубокий вдох, пытаясь внутренним зрением понять, где находится Едвига. Ранее никогда такого делать не приходилось. Однако сейчас, словно кто-то направлял сверху. Слышал, что такое могут делать маги, стоит только отрешиться от мира людей и изучить его под другим углом. Я шагнул вперед и чуть не споткнулся. То есть, в смысле, маги. Внезапно вдоль позвоночника пронесся мороз. Нет, этого быть не может. Никак не может. К нам благоволит Ловкорукий. Он покровительствует всему роду Раудис. И огонь — не его дар. Среди моих предков не было магов. Сердце колотилось как ненормальное. Нельзя, даже нельзя думать об этом. Пальцы будто в насмешку снова вспыхивают задорными язычками пламени. Мол, сам ты себе веришь? Ругнувшись, я опять закрыл глаза и усилием воли разглядел тоненькую нить дорожки, ведущей к месту, где была Едвига. Куда только могла вляпаться эта рыжая. Стараясь не шуметь, быстро покинул лекарню и направился по светящейся нити. Слава Ловкорукому, ворота не запирают, здраво считая, что никто своему здоровью не враг, чтобы сбегать. Но тут я. Потому что сейчас есть задача поважнее, чем отдых на лекарской койке. Прикрыв глаза, еще раз пригляделся к яркому огоньку, которому тянулись нити. Так, это окраина города. Ох, ничего себе! Как туда занесло Едвигу? Ноги понесли сами. Голова соображала, но все вокруг было словно в тумане. Очень странное ощущение, при этом явно дело не в лекарствах, тут что-то другое. Ночь выдалась прохладной, но внутренний жар грел так, что я ничего не чувствовал. Поэтому только ускорялся. Дом оказался большим и незнакомым. В окнах не было света. То ли хозяева спят, то ли отсутствуют. Никогда не бывал в этих местах. С виду ничего странного, обычный ельнинский домик. Пристально изучив ограду, я отыскал место, где можно без проблем забраться по забору. Кто бы тут ни жил, он не делал из дома крепость. «Неужто временное убежище?» — произнес я одними губами. Впрочем, на этот вопрос мне точно никто не ответит. Поэтому, недолго думая, я взобрался по забору и перемахнул во двор. Под ногами что-то хрустнуло. «Ага, маленький огородик». Стараясь держаться в тени, мало ли кто может наблюдать из темного окна, я быстро направился к дому. Нить вела вниз. Так, я остановился, серьезно задумавшись. Вломиться с криками очень глупо. Вдруг там кто с оружием? Значит, либо пробираться через сарай и молиться, чтобы подвал был там, либо как-то отвлечь жителей дома. Заодно, кстати, и проверить, здесь они или нет. Во втором случае появлялась серьезная проблема, ибо отвлекать толком нечем, разве что швырнуть в ворота чем-то тяжелым, а самому проникнуть в дом. Но там тоже могут встречать. А, ладно, чем Бялт не шутит? Сделав один шаг, сделай второй. Подобрал подходящий по тяжести камень, взвесил его в руке. Так, недурно, работаем. Хорошенько прицелившись, я запустил камень в ворота. И именно в этот момент в них забарабанили с той стороны. Едвига Торба. Мой концерт не удался. Однако я не особо расстроилась, только крепче прижала Жужу к себе. В дверном проеме внезапно показался свет фонарика, и я ощутила горькое разочарование. Меня украл фонарик? Нет, ну это вообще ни в какие рамки. Так хоть можно было помечтать, что это дело рук, ну хотя бы черного рыцаря, или еще кого, опасного и прекрасного. Вслед за фонариком появилась огромная туша дядюшки Гюста. О, точно! Ведь это именно он был последним, с кем я общалась. Конечно, это солиднее, чем фонарик. Но все равно приятного мало. «Панна Торба!» Расплылся он в улыбке, и я мысленно прикинула, сколько из этих крепких здоровых зубов я хочу выбить. «Как вы тут? Надеюсь, не заскучали?» «Пан...» «Хм...» Я поняла, что понятия не имею, какая у него фамилия. «Гюст! Как я тут оказалась?» Здравомыслие подсказывало, что не стоит орать и топать ножкой. Это бессмысленно. «Если тебя приволокли в подвал, не спрашивая твоего мнения, то вряд ли из него выпустят по одной только просьбе. Другое дело выяснить причины попадания сюда и желательно узнать какой-то способ отсюда выбраться. Тогда уже можно прикидывать варианты». «О, панна Торба!» — ослепительно улыбнулся он, и на сей раз это походило на оскал, от которого по телу пробежал холодок. «Весь путь вы провели на моем плече». «Очень содержательно. Нет, определенно этот способ выбираться мы вычеркиваем. «Что ж, зайдем с другой стороны», — произнесла я. «Для чего я здесь?» «Помещение, безусловно, милое, но приедается, сами понимаете. Да и клиенты ждут. Пани Рута придет за зельем, любовь и радость в утехах, а пан Криш — за молнией в чреслах. Златовласая, что я несу?» Судя по роже Гюста, он тоже это понял и пригрозил пальцем. Я только охнула, когда увидела, что его венчает длинный изогнутый коготь. «Оборотень? Вилкоцис?» Гюст закрыл дверь, и от щелчка я невольно вздрогнула. Только сейчас стало ясно, что в его глазах горит хищная желтизна, а волосы и бакенбарды отливают холодным серебром. «Панна Торпа, вы такая шутница!» — заметил он. «Право, вы очень хорошая девочка. Даже жаль, что все так». Тут мне немного подурнело. Руки сами сжали жужу. «Не сдамся. Буду лупить его метлой по башке. С ней меня и похоронят. Метлой, а не башкой». «Ну-ну!» — фыркнул он. «Не надо так. Есть я вас не собираюсь». Гюст достал из-за пазухи свернутый в трубочку документ и протянул мне. «Вы ознакомьтесь. Клянусь, тут ничего страшного нет, просто мой клиент очень настойчив». Я поколебалась, но потом осторожно взяла свернутую бумагу. Гюст услужливо приподнял фонарик, чтобы было удобнее читать. «Так, что тут у нас?» «Я, Едвига Торба, находясь в твердом уме и трезвой памяти, расторгаю договор с паном Орбасом на строение, указанное в городском плане как L25/81А, в дальнейшем именуемая лавка». Я вскинула глаза на Гюста. На его физиономии читалось понимающее участие. «Да, панна Едвига, придется вам выезжать. Но это ничего, вы девочка умненькая. Станете под дубок, расстелите платок». «Сплешу под ветерок», — язвительно закончила я. Гюст зааплодировал. «Вот видите, нигде не пропадете. Подписывайте». «А вашего заказчика не смущает, что я всего лишь арендатор?» — поинтересовалась я, прищурившись. «О!» — хмыкнул Гюст. «Панну Орбасу-младшему эта лавка не нужна. Мы все прекрасно это знаем. Так что они сговорятся». В мои руки сунули стилы с магическим оттиском. «Таким подпишешь, потом и не оспоришь. Сволочи». «Подписывайте, панна Торба». О, в голосе легкая угроза. Я быстро соображала, что делать дальше. Начать вопить или брыкаться — глупость. Гюст свернет мне шею одним движением. Упереться рогом и торговаться — вряд ли прокатит. У меня нет столько средств, чтобы перекупить его. «Панна Торба, вы мне крайне симпатичны», — вкрадчиво произнес Гюст. «Не хотелось бы как-то портить вашу красоту». Перед глазами снова сверкнули когти, и я однозначно поняла, что думать надо быстрее. Тем не менее, все же сделала еще одну попытку. «Пан Гюст, вы же не будете бить хрупкую девушку?» «Буду». Да, не прокатило. Судя по кровожадному выражению морды, и правда будет. Эх, жаль, я ему тогда слабительного не подсунула. В подарок. Внезапно донесся женский голос, зовущий Гюста. Он нахмурился, зыркнул на меня и коротко бросил. «Сиди тут». Выскочил и захлопнул дверь. Белт, а так хорошо начиналось. Я снова глянула на злосчастную бумагу. «Думай, Едвига, думай, можно ли потом ее будет оспорить?» В теории да, на практике сложнее. Возможно, Илмар сможет помочь, но все равно это время и деньги. Деньги и время. А вот так просто потерять все. На глаза навернулись непрошенные слезы. «Потерять все, что люблю, в один момент из-за жадного урода. Двух. Ненавижу. Почему в жизни всегда такая несправедливость? Ведь я же никому ничего плохого не делала. Но жизнь такая, что...» Я шумно выдохнула. Очень хотелось пострадать, но сейчас было не время. Надо думать, что делать. «Едвига», — вдруг позвали меня. Я завертела головой, пытаясь понять, откуда идет голос. Да еще и до ужаса знакомый. Дверь вспыхнула ярким огнем и вмиг превратилась в пепел. В проходе стоял мужчина. Увидев его, я потеряла дар речи.